Глава 7. Марк. «С днем рождения!» Мэри Энн шутливо отсалютовала бокалом, прежде чем промочить губы. «Оставь», — махнул я. «Не для этого собрались. Есть дела поважнее. Я специально умотал Милену, чтобы тело своего сладкого с кровати поднять не могла. Рейден встретил нашу тайную гостью в аэропорту и привез сюда. Никто не должен видеть нас вместе. Даже Милена. Она не враг, но дочь врага и женщина. Им я не особо доверял. Мэри Энн, правда, тоже женщина, но... там другое, в общем». «Объект в бешенстве», — спокойно произнесла она, хотя в глазах злорадство. «Гордон облегчил мне задачу тем, что такой мудак. Я легко нашел общий язык с его врагами, явными и тайными. Вчера было экстренное собрание акционеров и инвесторов. Они буквально распяли его». Мэри Энн нарочно не называла имен. Информация конфиденциальная, а само пребывание в моей компании личного помощника мэра Палм-Бич требовало секретности. Он принял решение из собственных средств возместить убытки. «Отлично!» — хищно улыбнулся я. «У него ведь нет этих денег!» — вставил молчаливый Рейден. Мы обменялись взглядами, без слов понимая друг друга. «Он будет брать ссуду». «Порекомендуй этот банк». Я протянул ей салфетку с логином и паролем. Ключ есть, осталось в замок вставить. Мэри Энн элегантно поднесла ее к уголку губ, затем ловко похоронила в сумочке. «За твое здоровье». Она снова подняла бокал. «Что с исчезновением Милены?» Мэри Энн закатила глаза, показывая, какой это тяжелый вопрос. «Он в ярости. Пресса атакует, но никаких комментариев, естественно. Пытается следить за вашими перемещениями. Пару раз грозился убить Милену, когда доберется до нее. Твоего имени даже не называет. А муж?» «Все по шаблону», — скривилась она. «Билл». За прозрачной стеклянной дверью мелькнула светло-серебристая головка, и я взмахом руки остановил Мэри Энн. Она поняла без слов. Быстро, но без суеты, поднялась и ушла в конец террасы, к лестнице. Им рано еще встречаться. Рейден в одно мгновение занял ее место и ловко послал бокал шампанским на другой столик. «Да, у нас холостяцкая вечеринка». Я видел, что Милена нахмурилась, мельком осматриваясь. «Да, мышка, тебе показалось». «Уже поздно», — шепнула ласково. «Стало приятно». И что смотрит только на меня, тоже приятно. Обаятельному, когда нужно, Рейдену досталась короткая улыбка. Мышку-малышку от чего-то привлекала исключительно мрачная несносность. Моя. «У меня сегодня день рождения», — лениво обронил. «Мы отмечаем». Тонкие брови взлетели вверх. Я не то чтобы скрывал, просто отвык. В тюрьме у меня не было праздников, перерывов и выходных, имени даже не было, только клички. Это первый день рождения в новой, старой жизни. 29, а я видел больше, чем многие старики. И делал то, что нормальные люди считают недопустимым. Милена считает. Она ведь нормальная, а я нет. Интересно, позволила бы ласкать свое восхитительное тело, если бы знала, что творили эти руки? «Я не знала», — сказала тихо, затем громко и кокетливо обратилась к скромной публике на террасе, всего-то человек 5. «Извините, джентльмены, могу я просить вас об услуге?» Я хмыкнул. «Какая смелая мышка, да ты их о чем угодно просить можешь», — про себя воскликнул. «У них же стволы от одного ее взгляда встали. У меня вот колом, а я 2 часа с ней кувыркался. Думал, потрахался на пару дней вперед. Ага, как же. Стоит тут в безмерном халате, волосы со сна по-домашнему растрепаны, ноль косметики. Но сексуальная до звона в голове, и в нижней, и в верхней. Даже Рейден изучал ее рентгеном просто. Я не страдаю припадками ревности, но мышка-малышка моя. И нехер пялится на нее». «У этого хмурого мужчины?» — она показала на меня, а глаза ясные озорно блеснули. «Сегодня день рождения. Наставьте нас, пожалуйста, вдвоем. Я подарю ему подарок». Милена даже приспустила халат с плеч. «Это что еще за новости? Таблетку шлюховатости приняла? Да, блядь, я сам не знаю, чего от нее хочу. Мужики тоже бывают непоследовательными. Смешки и звук отодвигаемых стульев были ей ответом. Добилась своего. Милена лисицей серебристой на меня поглядывала, развязывая пояс. Халат держался из последних сил. Я, и не только я, кстати, видел очертания розовых ореол. Рейден, хлопнув меня по плечу, поднялся. Он сделал шаг от столика, когда халат упал. Милена стояла передо мной обнаженная. Вот сучка. Нарочно сделала, чтобы меня раззадорить и возбудить. И позлить, конечно. «Здесь вообще-то зима», — спокойно отреагировал, придержав желание перекинуть ее через колено и надавать по аппетитной заднице. Милена, не сводя с меня небесных глаз, таких невинных, что диву даешься, соблазнительно вскинула руки, собирая волосы на затылке. Грудь поднялась, соски напряглись от ночной прохлады, и мой член напрягся, болезненно тараня ширинку. А надо бы эту бесстыжую сучку. Я попытался взять мышку за руку, усадить на себя, но она ускользнула и, соблазнительно виляя бедрами, спустилась в джакузи. «Здесь теплее», — положила руки на бортик и запрокинула голову, прикрывая глаза. Затем вскинула длинную ногу и брызнула на меня водой. «Присоединишься?» Я поднялся с бутылкой «Кристалл». Сам шампанское не люблю, но вроде повод есть. 29 мне уже. Сделал глоток и опустился к русалке безхвостой, целуя податливые губы, делясь с ней пьянящими пузырьками. Затем схватил ее за плечи и вытащил. «Не хочу, чтобы ты простудилась, дева морская». Схватил халат и силой надел на нее. Милена сразу задрожала, я подхватил ее, вжимая в себя хрупкое тело. «И чтобы больше не смела раздеваться при других мужиках, поняла? Ты моя. Твое тело мне принадлежит». «А что принадлежит мне?» — гордо вскинула голову, сверкая глазами. Я схватил ее за волосы и прижался к губам, даже зубы лязгнули. «Ничего тебе не принадлежит. Все мое». Но я не сказал этого вслух, потому что понимал, где-то я сам себя обманывал. Пропустил. Пропустил момент, когда меня втянули в отношения. Мышка-малышка глазками невинными хлопала и сети на меня расставляла. Что же, я еще умею чувствовать, но и управлять чувствами могу. Я владею эмоциями, а не они мной. Хотя сегодня можно немного отпустить контроль. Праздник, как-никак. Мы целовались, когда я нес ее через основной зал ресторана, не обращая внимания на подзадержавшуюся публику. Портье тоже сделал вид, что не замечает обнаженной спины и густого запаха секса. Я бросил голую мышку на кровать и выдернул рубашку из брюк. Небрежный пучок, который она соорудила, серебром рассыпался, скрывая от меня стоячие сиськи. «Убери их», — скомандовал, расстегивая ремень. Волосы красивые, не спорю, наматывать на кулак приятно, но меня сейчас не возбуждает минет. Сегодня хотелось чего-то поострее. Пора мышке-малышке познать все грани секса. Милена подчинилась и подползла ко мне. Потершись о вздыбленный пах грудью, губами припала к животу, языком обводя мышцы. Сбросив остатки одежды, я провел по тонкой шее головкой, спустился к сиськам, играя с напряженными сосками. Милене нравилось, когда грудь ласкаю, и мне нравилось. Вкус ее кожи нравился. «Иди сюда, мышка». Я сел на край и поманил ее к себе, жадно прихватывая шею. Милена стонала и выгибалась, терлась о ствол и пыталась насадиться. Я просунул руку сзади, играя с ее дырочкой и надавливая на возбужденный клитор. Она текла обильно, хорошо смазывая мне пальцы. И стонала сладко. Меня заводило ее грехопадение. Ангелочек развратился, и это правильно. Настоящая женщина должна получать удовольствие от секса. Мужик, который кончает в одиночку, хреновый мужик. Я еще раз обвел влагалище, растирая соки на пальцах, и осторожно погладил вторую дырочку, слегка надавливая на тугое колечко. Милена замерла. Просто застыла. «Марк, не надо, пожалуйста», — сдавленно прошептала. Я взял ее лицо в ладони, испуганное, загнанное. «Ничего, у меня руки длинные. Да ее мужа дотянуться». «Не бойся, мышка», — сказал тихо, нежно целуя уголки губ. Я покажу, что это бывает приятно. Я подхватил ее под ягодицы и уложил на прохладные простыни, нависая сверху. Милена закрылась от меня, глаза сжала, подрагивающую губу закусила. Боится, что ей снова сделают больно. Я бы остановился, но тогда это станет проблемой на всю жизнь. Нужно вылечить эту травму. Затем обязательно травмирую Билла, чтобы его жалкий стручок всю жизнь на полшестого. А если у меня будет особенно хреновое настроение, то он на себе почувствует, как приятно, когда тебя в жопу ебут. Есть у меня человек, которому похер, куда вставлять. Я нежно коснулся пухлых губ, а рукой сжал лобок, скользнув по влажным складочкам, возвращая притухшую пульсацию. Милена немного расслабилась, разводя ноги, пропуская меня в себя. Я не вбивался в нее, а неспешно скользил по мокрым половым губкам, размазывая ее соки по головке. «Нравится?» — пытался разговорить. Хотел, чтобы не стеснялась говорить, как ей сделать хорошо. Мышка часто задышала, хватаясь за мои плечи, облизывая пересохшие губы. Очень эротично. Меня самого накрыло, прострелило голову, обе, желанием. Хотелось врезаться в тугую щелку, пока мы оба не начнем стонать на весь этот чертов отель. Но нельзя. Сегодня я буду нежен и терпелив с малышкой. Потянулся к прикроватной тумбе и достал презерватив со смазкой. Рванул упаковку и натянул на болт резину, одной рукой продолжая кружить возле клитора и ныряя пальцами в текущую щелочку. Милена вздрогнула, когда прохладная смазка коснулась промежности. Я смазал ее обильно, чтобы наверняка, по минимуму дискомфорта. Нажал пальцем, и задняя дырочка поддалась, пропуская внутрь, плотно обхватывая. Представляю, как охренетительно тесно будет стволу. Мышка и не заметила, вся поглощенная скорым оргазмом. Кончала она сладко и бурно. Кто бы знал, что скромница, принцесса, такая отзывчивая и чувственная. Все как заказывал, течная шлюха, только у Милены все натурально, от души. Трахаться за деньги она не умела. Имитировать тоже. Я подставил головку ко входу и плавно начал пробиваться, осторожно прокладывая себе дорожку. Голубые глаза распахнулись, и в них мелькнула обреченность. «Тебе понравится, детка», — шепнул и рванулся вперед по самые яйца. Милена не успела среагировать, я жадно ворвался в ее рот, выдыхая в нее животный рык. «Как же хорошо! С ней в любую дырочку хорошо!» Несколько коротких толчков, и мышка принялась подмахивать мне, бедра навстречу поднимать. Я лобком массировал ей кнопку, горячую, дрожащую от каждого прикосновения. Надолго ее не хватит. Меня уже не хватило, член так плотно стянули тугие стенки, что я выстрелил даже раньше положенного. «Только не останавливайся», — рвано молила она. Я прижался, растирая промежность кожей, ощущая, как она пульсирует вся, огнем взрывается, растворяется в наслаждении. Я ведь обещал, что понравится. Вот так нужно трахаться. Женщина должна кричать от кайфа, а не от боли. Ничего, отольются шакалу мышкины слезы. Я запомнил и не забуду за каждую, блядь, слезинку. Утром мы планировали улетать обратно на Кайманы. Дела я завершил, а если Мэри Энн сработает четко, то Гордон Бероу заложит последние штаны и все еще будет мне должен. В общем, настроение у меня было что надо. «Ты заказал завтрак?» Милена, свежая и цветущая, вошла в столовую с видом на холмы Сан-Франциско. «Я такая голодная!» Яйца Бенедикта со слабосоленой семгой – ее любимое блюдо на завтрак. А еще зажаренный до хруста бекон и раф с соленой карамелью. Да, я запомнил. Мышка очень эротично ест, исключительно из-за этого, конечно. Мне набросил на плечи рубашку и направился к ней. У нас есть еще время до вылета и есть зверский аппетит. Вчера меня досуха выжило, нужно энергию восстанавливать. Член сутки точно не пикнет. Вдел одну запонку, когда Милена демонстративно облизнула губы и отправила в рот рыбу. Не прошло и пара секунд, как она резко вскочила и бросилась в ванную. Я только повернулся и взял вторую запонку. Ну что же, этого следовало ожидать. «Мне что-то дурно», — вышла, вытирая губы салфеткой. «Может, отравилась?» Милена действительно недоумевала. Мы с ней столько трахались, я кончал в нее, на нее и рядом с ней, а она думает, дело в качестве продуктов? «Может, ты беременна?» — сухо предположил я. «Беременна?» — переспросила с неверием, потом задумалась. «Считает. Все у мышки-малышки на лице написано». «Но как же? Ты ведь не можешь...» «С чего ты взяла?» — я даже рассмеялся. «Что за бред 80-го уровня?» «Ты ведь сказал, чтобы я не думала об этом, не волновалась, вот я и решила...» «Я так сказал, потому что тебе действительно не нужно волноваться. Я позабочусь о ребенке и о тебе». Милена перепуганно обняла себя руками, потерянно бегая взглядом по моему лицу. «В Джорджтауне есть хорошая клиника, там узнаем наверняка. Собирайся».